Раздел 3.7. Игровые стратегии институтов. Роман «Игра престолов» представляет структурированную картину элитной институциональной конкуренции. Там, где есть игра, применимы и игровые стратегии, теория игр. Многие институциональные явления объясняются как раз через игровые стратегии. Можно привести известный пример в мировой политике — Северная Корея. Эта страна не имеет природных ресурсов, как Иран, и не может в условиях изоляции от мировой торговли поддерживать достаточно высокий уровень жизни. В связи с этим ожидалось, что Северная Корея не выдержит санкций США и НАТО по экономическим причинам. В такой игре единственный шанс состоит в том, чтобы найти какие-то сильные стороны, которые есть у вас, но нет у противников. Готовность масштабно применять вооруженные силы и терпеть разрушения — это то, что есть у Северной Кореи, и чего нет у ее противников. В результате, вот уже 70 лет, Северная Корея противостоит всему коллективному Западу. Игровым ходом контролит внутри одной страны можно считать ставку на те общественные мотивации и требования, которые не удовлетворяет правящая элита. Если правящая элита — олигархия, контролита потребует больше свободы для малого и среднего бизнеса. Если доминирует капитализм, обязательно будет потребовано обратить внимание на социальные потребности и проблемы ущемленных слоев. Если доминирует консерватизм, будет требоваться свобода личности. Если доминирует либерализм, контролиты будут требовать возврата к традиционным ценностям. Другим типичным примером игровой стратегии является догоняющая модернизация. Страны, первыми осуществляющие модернизацию, иначе организуют инновационный процесс. Для этого действительно нужна свобода мысли, свобода творчества, рыночная и интеллектуальная конкуренция. Значительная часть инвестиций сжигается, поскольку идет поиск новых путей развития. Для экономики это может быть вынужденное замедление, поскольку инвестиции надо делать сейчас, а экономическая отдача не гарантирована, успех новых разработок вообще не гарантирован. Не гарантированы научные открытия, как и не может быть гарантирована их успешная коммерциализация. Высокий уровень диверсификации соответствует сложности этих вызовов. Страны догоняющего развития имеют возможность сконцентрировать инвестиции в тех направлениях, где развитые страны уже достигли результата. Для этого оптимальная модель управления — это плановое управление, концентрация капитала, то есть управление, похожее на управление корпорацией. Отсюда многие страны догоняющего развития по своим моделям управления похожи на корпорацию. Это можно сказать про Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, а в последнее время и про Россию. Это можно считать рациональным, игровым ответом в рамках мировой конкуренции. Я акцентирую на этом внимание, поскольку демократию или авторитаризм, рыночную или плановую экономику часто преподносят как ценность или как будто бы гарантию тех или иных успехов. В действительности это институциональные модели, отвечающие разным вызовам и разным способам модернизации.